сопредседатель Международного оргкомитета и национальный председатель Народной прогрессивной партии Нигерии 24 октября опубликовал призывление в поддержку воззвания Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Он подчеркнул вечное прославление заслуг Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые внесли огромный вклад в процветание и развитие Корейской Народно-Демократической Республики и осуществление дела самостоятельности человечества, является единодушным желанием и стремлением прогрессивного человечества, и что форум в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, станет знаменательным событием в дальнейшей активизации борьбы прогрессивного человечества за превращение всего мира в независимый,